Глава 5. Я присела, ослабив боль и хватку тетки, хотя слезы все равно брызнули из глаз. «Ой-ой-ой-ой, пустите!» Попыталась вывернуться, но стало только хуже. Бедное ухо горело огнем. «Простите, тетушка, в таверне такое творилось, такое!» «Ничего не хочу знать!» — рявкнула она. Ухо отпустило, но схватило меня за локоть. Я закрыла ладонью горячую лепешку, которая минуту назад была ухом, и всхлипнула. Тетка потащила в дом. «Но что случилось? Я все поручения выполнила!» Я бежала за ней следом, едва поспевая, и недоумевала. Обычно баронесса Олдем с плохо скрываемым любопытством слушала новости, которые я приносила из порта, таверны или с рынка. Сама она редко бывала в подобных местах. Негоже светской даме крутиться среди простого люда, да и дочек не выпускала из усадьбы. А вдруг ее красавицу крадут? Или испортят? «Вот-вот прибудут сваты. Уже прискакал от них гонец. Надо подготовить невесту». «Погодите», — я вырвала рукав. «Гортензия меня даже не подпустит к себе». Но тетушка не останавливалась. Казалось, она даже не слышала моих слов. Мы поднялись на крыльцо и побежали по террасе, опоясывающей господский дом. Нам навстречу выскочили служанки. «Вита, Санми, приведите ее в порядок». «Я и сама могу», — буркнула я. «Барышня, пройдемте в купальню». Вита показала на боковой вход. Это было что-то новенькое, но отказываться от бесплатной ванны я не собиралась. В купальне уже стояла лохань, наполненная дымящейся водой. «Ничего себе!» — я заглянула внутрь. «Это только для меня?» «Прошу вас, барышня!» Я не стала капризничать. Быстро скинула одежду и забралась в лохань. Такого блаженства я давно не испытывала. От восторга даже закрыла глаза и вдруг почувствовала, как чужие пальцы расплетают мои волосы. «Эй, в чем дело?» — сразу встрепенулась я. «Госпожа баронесса приказала вымыть вам голову». «В смысле, тебе приказала?» Мое удивление все росло. «Да». «Ну ладно, мой». Я откинулась на край лохани, закрыла глаза, расслабилась, зато мозги заработали усиленно. Что-то для одного дня многовато приключений. Сердце ёкнуло. Но Санми так старательно намыливала ароматным мылом волосы, так хорошо массировала кожу, что я отбросила сомнения прочь. Тетушка наверняка не желает ударить в грязь лицом перед столичными гостями. Вот и хочет показать и дочерей, и меня во всей красе. Я полностью отдалась в умелые руки служанок. Они вымыли меня до скрипа, закутали, как в кокон, в простыни и полотенца и посадили сушить волосы к жаровне. «Так будет быстрее», — ответила Вита на мой недоуменный взгляд. Но этого девушкам показалось мало. Санми расчесывала волосы, в то время как Вита полотенцем гнала на них теплый воздух. В купальню зашла еще одна девушка. Я видела ее в помощницах кухарки Гретты. Она принесла поднос с угощением. «Барышня, выпейте чаю». «Ух ты, как много мне сегодня внимания!» — усмехнулась я, но приняла из рук чашку и блюдце с печеньем. «Тетушка сама доброта». «Госпожа, баронесса заботится о вас», — поклонилась юная повариха и вышла. «Девушки», — все же не выдержала я, любопытство так и сжигало меня изнутри. «А что происходит?» «Гости же». «Не в первый раз у нас гости. Тетушка не слишком парилась о моей персоне». «Барышня Лили, пойдемте одеваться», — ушла от ответа Вита. Она старалась не встречаться со мной взглядом, отчего мне становилось все тревожнее. В груди рос напряженный комок, а паника в голове вопила. «Что-то не так!» Мысли о побеге выплыли на поверхность. «Может, рвануть сейчас? Самое время, пока все заняты гостями». Но я окинула себя взглядом. «Далеко без одежды не убежишь». На мне был только тетушкин банный халат, который при каждом шаге распахивался до пояса, отчего приходилось одной рукой держаться за полы, а второй — за ворот. Я представила, как несусь по дороге, поднимая полами пыль, а все на меня показывают пальцем, и откинула идею о побеге до более удачного времени. Если честно, показываться на глаза королевскому свату не было никакого желания. Он наверняка меня узнает сразу. Но горничные ждали меня, и, не сопротивляясь, я пошла за ними. И все равно все вокруг казалось странным. Слуги, встречавшиеся нам на пути, тут же исчезали, лишь завидев нас издалека. Дом будто вымер, хотя утром он кишел людьми. «Эй, вы куда?» Вместо того, чтобы идти к моей лестнице на чердак, девушки свернули к покоям тетушки. Пришлось бежать за ними. Баронесса находилась в комнате, суетилась, рассматривала развешанные на распорках наряды. Здесь же крутились швеи. В кресле у окна сидела заплаканная Гортензия, простоволосая и не готовая к приему. Ее запястья были перевязаны. Почему? За ее спиной стояла Мелисса и старательно отводила взгляд. Обе кузины одеты были просто, как служанки. Я застыла в дверях. Попятилась. Мне совершенно не нравилось, что здесь происходило. В голове появилась невероятная догадка, но я поверить в нее не могла. Санми втолкнула меня в комнату и закрыла дверь. Щелчок замка показался мне взрывом бомбы. «Тётя, что происходит?» Я повернулась к кузинам. «Гортензия, Мелисса, хоть вы ответьте!» «Матушка все скажет», — прошипела Гортензия. «Вот-вот прибудут сваты! Девушки, поторопитесь!» — рявкнула тетка на горничных. «Причешите ее. «Я не хочу», — шагнула я назад. Резко опустила руки, и халат чуть не свалился с плеч. «А тебя никто и не спрашивает!» Тетка подскочила ко мне и посмотрела так яростно в глаза, что я содрогнулась от этого ледяного взгляда. «Я тебя кормила, растила. Пришло время отплатить мне за заботу. Но чем?» Я уже почти кричала. А еще чувствовала себя странно. Голова кружилась, ясность сознания пропала, движения были плавными, тягучими, ноги легкими, как перышки. Казалось, будто шагну и взлечу. «Чего встали, капуши?» — рявкнула тетка на служанок. Санми тут же бросилась ко мне. «Барышня, пожалуйста, нас накажут!» В ее голосе слышалась мольба, но мое сердце не дрогнуло. Эти же девчонки игнорировали мои просьбы и не считали меня за свою госпожу. «Нет!» С трудом, но я сместилась к окну, схватила со стола за горлышко вазу и замахнулась. «Не подходите!» Меня тут же повело в сторону, я наткнулась спиной на стену, съехала по ней на пол и провалилась в темноту. Сколько я находилась в беспамятстве, не знаю, но очнулась от пронзительных голосов над головой. «Сколько ты ей подсыпала?» — верещала на кого-то тетушка Фиона. «Как вы и сказали», — пролепетала Вита, — «половинку ложки. Тогда почему она не приходит в себя?» «Не знаю». «Простите, госпожа, я заслуживаю смерти». От грохота падения вздрогнули полы, и я окончательно пришла в себя и открыла глаза. Надо мной были все те же лица. Тетушка делала вид, что прикладывает к моему носу мешочек с нюхательными солями. Мелисса обмахивала веером. Только Гортензия по-прежнему сидела в кресле и сверлила меня ненавистным взглядом. «Что со мной?» С трудом выдавила из себя я. Голова по-прежнему кружилась, перед глазами все плыло. Страшно раздражали запахи. Но хуже мне было от услышанных слов и подозрений, которые просто раздирали душу. «Может, солнце голову напекло?» — отмахнулась от меня тетка. Но ее бегающие глазки сказали мне о многом. Подозрение превратилось в уверенность. «Нет. Я чувствовала себя хорошо, пока кухарка не принесла мне чай в купальню. Что вы подмешали в него?» Я хотела возмутиться, но злости не было. Наоборот, Действительность воспринималась вяло и равнодушно. «Не придумывай! Не капризничай, Лили, пора одеваться!» «Но для чего?» — задала я вопрос и села. Прислонилась спиной к стене, глубоко вдохнула. Прохладный камень прогнал жар. В глазах немного прояснилось. Я, наконец, разглядела, что пол вокруг меня усыпан осколками вазы. И как я не порезалась, когда опиралась на него. А еще я разглядела лица перепуганных служанок. Вита и Санми стояли рядом с тетушкой Фионой с деталями платья. Швеи с опаской выглядывали из-за их спин. И платье было белое. «Белое, черт возьми!» «Тебе придется заменить гортензию», — решительно заявила тетка. «Ей не здоровится. Мы не можем показать королевскому свату больную невесту». «Порезанные запястья вы называете не здоровиться? Не делайте из меня дуру!» Я встала на колени, потом, держась за столик, на ноги. Огромный теткин халат распахнулся, горничные смущенно отвели взгляды, но мне было наплевать. Щуплые прелести Лили не впечатляли даже меня, хотя я уже и свыклась с ее телом. «Ты куда?» — дернулась ко мне баронесса. «Хочу посмотреть, что за нездоровье у гортензии». Шатаясь и спотыкаясь на каждом шагу, я побрела в сторону кресла. Кузина вскочила, выставила перед собой руки. «Матушка, убери ее от меня, иначе...» Я остановилась. Не было смысла преследовать сейчас гортензию, да и силы уходили с каждым шагом. Все понятно. Шантаж — дело плевое, особенно для вашей любимой доченьки». «Что ты мелешь?» — побагровела тетушка и приказала. «Девушки, приступайте!» Но я не собиралась сдаваться. «Королевский гонец прислал приказ для вас и ваших дочерей. Причем тут я?» «Ты тоже из рода Олдемов. Нет разницы, какая дочь выйдет замуж». «У вас есть Мелисса». «Спятила! Мелисса еще мала». «Мне столько же лет, сколько и кузине Милли». Я устало вздохнула и почти упала на тетушкину кровать. Упала и закрыла глаза. Бесполезный спор забрал остатки энергии. Мысли тяжело бродили в голове, то и дело выплывая на поверхность. С одной стороны, идея уехать из этого дома грела душу. Разом избавлюсь от мерзкой тетки и ее дочерей, повидаю мир. Не к этой ли цели я стремилась? И какая разница, как сбегать, на корабле незнакомцев или в карете королевского свата? Но, с другой стороны, душу бередили страшные слухи о хозяине острова и самой земле. Ни одна невеста не добралась до места и не вернулась обратно. Жених на портрете казался настоящим чудовищем, способным сожрать любого, не задумываясь. Даже с холста его взгляд пронизывал до печенок. «Вставай, чего разлеглась?» Тетка потянула меня за руку, я вяло отмахнулась. «Помогите!» Горничные бросились ко мне. Посадили. Дверь внезапно распахнулась, в комнату ворвался дворецкий. «Госпожа!» — закричал он. «Сваты прибыли! Шевелитесь, лентяи!» Тетка закружилась по комнате. То выхватывая детали платья, то дергая за руки швей, она сильно нервничала и свое раздражение выливала на головы и спины окружающих. Наконец, в панике баронесса Олдем выскочила из покоев. «Бежать! Надо бежать!» прикидывала я свои шансы. Но сейчас это было, увы, невозможно. От слабости я едва держалась на ногах, но все равно попыталась встать, сделать несколько шагов в сторону двери. И сразу споткнулась и чуть не упала. Милли бросилась на помощь. Она с сочувствием смотрела на меня и чуть не плакала. Все же младшая кузина еще не совсем очерствела сердцем. «Лили, ты держись», — прошептала она. «Я тебе кое-что дам». Она сунула мне в ладонь какой-то комочек, завернутый в бумажку. «Что это?» «Волшебная пилюля. Она придаст тебе сил в трудный момент». Я уже хотела сунуть комочек в рот, как Милли схватила меня за руку. «Только не сейчас. Потом, когда выйдешь за ворота поместья». Я встряхнула головой, и меня повело в сторону. Совсем плохо. Чем меня опоили? Я постаралась уменьшить дозу. Одними губами прошептала Мелисса. «Очень надеюсь, что у тебя все получится. Я буду молиться за тебя. Да исполнятся все наши желания». Действительно ли Мелисса хотела мне помочь или говорила так, чтобы утешить, но от ее слов стало легче. Если есть хотя бы один человек на твоей стороне, уже и жизнь кажется не такой дерьмовой.